Четвертое. Отец и сын. Эпиграф. И моя ли это вина, если это действительно так? Макиавелли. У моей жены отличная голова, говорил на следующий день в 6 часов утра верьерский мэр, направляясь к лесопильне папаши Сорелли. Хотя я сам завел этот разговор для поддержания авторитета, однако не подумал, что если я не возьму этого аббатика Сорреля, который, говорят, знает латынь как ангел, директор дома презрения с его беспокойным характером, может также возыметь эту идею и перехватить его у меня? С каким самодовольством он стал бы говорить о наставнике своих детей? Но не вздумает ли этот наставник, поступив ко мне, носить сутану? Господин де Реналь погрузился в эти размышления, когда увидел издали крестьянина, почти 6 футов ростом, который с раннего утра был поглощен измерением бревен, сложенных вдоль льду по дороге к базару. Крестьянин не обрадовался, увидав приближающегося господина мэра, ибо эти бревна заграждали дорогу и сложены были там, где не полагалось. Папаша Сорель, ибо это был он, очень удивился, еще более обрадовался странному предложению, которое господин де Реналь сделал ему относительно его сына Жульена. Тем не менее он выслушал его с печальным и равнодушным видом, которым так искусно маскирует свою хитрость обитатели этих гор. Рабы времен испанского владычества, они сохранили до сих пор эту черту египетского феллаха. Ответ Сорелли заключался прежде всего в долгом перечислении всех формул почтения, которые он знал наизусть. И в то время, как он повторял эти пустые слова с неловкой улыбкой, подчеркивавшей фальшивое, почти мошенническое выражение его лица, деятельный ум старого крестьянина старался угадать, какие причины могут заставить такого влиятельного человека брать к себе его негодного сына. Он был очень недоволен Жульеном, а за него-то господин де Реналь и предлагал ему неожиданную сумму — 300 франков ежегодно с содержанием и даже с одеждою. Последнее условие, которое отец Сорель выдвинул в первую очередь, было, однако, принято господином де Реналем. Это требование озадачило мэра. Если Сорель не восхищен его предложением свыше меры, как должен, то ясно, как божий день, сказал он себе, что ему сделано подобное предложение со стороны. И откуда же оно могло исходить, как не от вольно? Напрасно господин де Реналь хотел заставить Сорелли немедленно покончить с делом. Хитрый старик упрямо воспротивился. Он хотел, по его словам, посоветоваться с сыном. Точно в провинции богатый отец когда-нибудь советуется, если только не ради проформы, с сыном, у которого ничего нет. Водяная лесопилка помещается в сарае на берегу ручья. Крыша лежит на стропилах, опирающихся на 4 толстых деревянных столба. В 8 или 10 футах над полом посреди сарая поднимается и опускается пила, а весьма простой механизм подталкивает к ней бревна. Ручей приводит в движение колесо, оно и управляет этим двойным механизмом, тем, что поднимает и опускает пилу, и тем, что легонько подталкивает бревно к пиле, распиливающей его на доски. Подойдя к своей мастерской, папаша Сорель начал громко звать Жульена, но никто не отвечал. Он увидел только старших своих сыновей, похожих на великанов. Вооруженные тяжелыми топорами, они обтесывали еловые стволы, прежде чем отнести их к пиле. Стараясь попасть точно на черную отметку, сделанную на деревьях, они обрубали взмахами топора огромные щепы. Голоса отца они не слыхали. Последний направился к сараю, но, войдя туда, он не увидел Жульена на должном месте возле пилы. Тот сидел на одной из балок кровли, выше 5-6 футами. Вместо того, чтобы внимательно следить за механизмом, Жульен читал. Ничего не могло быть более ненавистного для старика Сорель. Он еще, пожалуй, простил бы Жульену его щуплое сложение, мало подходящее к физическому труду и так отличавшее его от старших братьев, но эта мания чтения была ему отвратительна, сам он не знал грамоты. Тщетно окликнул он Жульена 2 или 3 раза. Внимание, с которым молодой человек предавался чтению, более чем шум пилы, мешало ему услыхать грозный голос отца. Наконец, несмотря на свой возраст, старик проворно вскочил на бревно, лежавшее под пилою, оттуда на поперечную балку, подпиравшую крышу. От сильного удара книга, которую держал Жульен, полетела в ручей. От второго, не менее сильного удара в голову, он потерял равновесие, он упал бы на 12 или 15 футов вниз на рычаги машины, которые исковеркали бы его, если бы отец при падении не удержал его левой рукою. «Ну что ж, лентяй, так и будешь читать свои проклятые книги вместо того, чтобы наблюдать за пилой. Читай их на доброе здоровье вечером, когда теряешь время у кюре». Жульен, оглушенный затрещиной и окровавленный, направился к своему служебному посту возле пилы. Слезы выступили у него на глазах. Не столько от физической боли, сколько от огорчения из-за потери книги, которую он обожал. «Спускайся, скотина! Я с тобой поговорю!» Шум машины снова помешал Жульену услыхать этот приказ. Его отец уже спустился вниз, не желая утруждать себя новым подъемом, схватил длинную жердь, служившую для сбивания орехов, и ударил ею сына по плечу. Лишь только Жульен спустился на землю, как старик Сорель, грубо подгоняя его, толкнул по направлению к дому. «Бог знает, что он со мной сделает», — сказал себе молодой человек. Проходя мимо, он с грустью поглядел на ручей, куда упала его книга. Это была его любимая книга — «Мемориал святой Елены». Щеки его пылали, глаза были опущены. Это был юноша невысокого роста, лет 18-19, на вид слабый. Черты лица его были неправильны, но тонкие, нос с горбинкою. Большие черные глаза, спокойные минуты, выражавшие вдумчивость и страстность, в этот момент пылали самой яростной ненавистью. Темно-каштановые волосы, росшие очень низко, суживали его лоб, что в минуты гнева придавало ему злое выражение. Среди бесчисленных разновидностей человеческих лиц, быть может, нет ни одного, которое бы отличалось такой разительной особенностью. Тонкая и стройная фигура его обнаружила скорее легкомыслие, чем энергию. С детства его чрезвычайно задумчивый вид и сильная бледность внушили его отцу мысль, что он не жилец, а если и будет жить, то в тягость семье. Предмет насмешек всего дома, он ненавидел братьев и отца. По воскресеньям во время игр на площади его постоянно поколачивали. Уже с год его смазливое лицо начинало привлекать молодых девушек. Презираемый всем светом, как слабое существо, Жульен обожал того старика-хирурга, который однажды осмелился сделать мэру замечание по поводу платанов. Этот хирург иногда оплачивал папаше Сорелю рабочий день Жульена и учил его латыни, истории, то есть тому, что знал сам, истории итальянского похода 1796 года. Умирая, он завещал ему свой крест почетного легиона, остатки пенсии, 30-40 томов книг, самое драгоценное из которых только что полетело в общественный ручей, подведенный к лесопилке благодаря влиянию господина мэра. Едва войдя в дом, Жульен почувствовал на своем плече мощную руку отца. Он задрожал в ожидании новых побоев. «Отвечай мне правду!» — услыхал он над ухом грубый голос старого крестьянина, между тем, как рука повернула его, подобно тому, как детская рука поворачивает оловянного солдатика. Большие черные глаза Жульена, полные слез, очутились против маленьких серых глаз старого плотника, которые словно старались заглянуть ему в душу.